Это явно был очередной прикол Свамиджи. Значит, захотела стать молчаливой девушкой из храма? Вот тебе. В ашраме такое случается сплошь и рядом. Стоит только принять важнейшее, грандиознейшее решение по поводу того, что ты должна делать и кем стать, как возникают обстоятельства, благодаря которым сразу понимаешь, насколько плохо разбираешься в себе. Уж не знаю, сколько раз Свамиджи произносил эти слова при жизни и сколько раз наша гуру повторяла их после его смерти, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы полностью усвоить их смысл. Бог живет в тебе. Бог и есть ты. Бог и есть ты. Если свести всю философию нашей йогической традиции к одной священной истине, эта строка станет ее точным отражением. Бог живет в тебе. Бог — это ты, такая, какая есть. Ему не интересно смотреть, как ты пытаешься изображать из себя кого-то другого, кто, по твоему мнению, соответствует идиотским представлениям о том, как должна выглядеть и вести себя высокодуховная личность. Всем нам почему-то кажется, что, чтобы стать просветленными, необходимо внести массивные, драматические изменения в свою личность, отречься от собственной индивидуальности. Это классический пример того, что на Востоке называют ложным мнением. Свамиджи говорил, что недовольные собой каждый день находят что-то новое, что им хотелось бы изменить. Однако обычно это приводит не к умиротворению, а к депрессии. Всю жизнь он учил, что аскетизм и самоотречение — ложные цели, к которым не следует стремиться. Чтобы познать Бога, нужно отречься лишь от одного — ощущения собственной разделенности с Богом. Или оставаться тем, кто ты есть, не выходя за рамки своей природы. И какова же моя природа? Мне нравится учиться в ашраме. Но что касается моей мечты о том, чтобы бесшумно парить в его стенах с нежной неземной улыбкой, двигаясь к просветлению, она откуда взялась? Не иначе, как с телевизионного экрана. Но реальность такова, какой бы грустной она ни была. Мне никогда не стать этим неземным созданием. Меня всегда очаровывали воздушные девушки-видения. Мне всегда хотелось быть молчуньей. Наверное, потому что я не такая. Именно поэтому мне кажется, что темные густые волосы — это красиво, потому что у меня их нет и не будет. Но настает время, когда приходится смириться с тем, что имеешь. Если бы Богу захотелось создать меня застенчивой барышней с густыми темными волосами, он бы так и сделал, но не сделал же. В таком случае благоразумно принять себя такой, какая я есть, целиком и полностью. Как писал древний пифагорийский философ Секстус, мудрец всегда похож на самого себя. Все это вовсе не значит, что я не способна служить Господу, что его любовь не может снизойти на меня и усмирить меня, что от меня человечеству нет никакого проку. Это не значит, что я не могу развиваться как человек, культивировать в себе добродетель и проводить ежедневную работу, стараясь уменьшить число моих пороков. Пусть мне никогда не стать той, что стоит скромно прислонившись к стене. Это вовсе не означает, что я не способна серьезно подумать о своей привычке к болтливости и кое-что изменить к лучшему, работая изнутри. Ну да, поболтать я люблю, и, может, мне не следует так много ругаться или смеяться по поводу и без повода, или постоянно говорить о себе. А вот и вовсе радикальное изменение — научиться не встревать, когда говорят другие. Привычку прерывать собеседника можно истолковать как угодно, но все же ей есть единственное объяснение. Я прерываю вас, потому что считаю, что мои слова важнее того, что говорите вы. А из этого проистекает единственный вывод. Я считаю себя важнее остальных. Вот с чем нужно бороться. Изменения пошли бы мне на пользу. Но даже если разумно ограничить мою болтливость, мне все равно в жизни не прослыть тихоней. Какой бы заманчивой ни казалась перспектива, и как бы я ни билась. Ведь если не лукавить, с кем мы имеем дело? Когда девушка из центра Сева распределила меня на новую работу, дежурной по приему гостей, она сказала: «Для этой должности у нас есть особое прозвище. Мы называем ее «девочка-припевочка». потому что человек, который занимается этой работой, должен быть всегда общительным, жизнерадостным и непрерывно улыбаться. Ну что на это ответить? Я лишь протянула руку для рукопожатия, молча попрощалась со всеми своими наивными старыми заблуждениями и проговорила: «Мисс, вы нашли как раз такого человека».